Глава 26. Это был обычный день понедельника. Все шло по стандартной схеме. Отвезла Свету в школу и решила снова приготовить ужин. Хоть какое-то развлечение. Зазвонил телефон. Пришлось в спешке мыть руки и вытирать полотенцем, прежде чем взяла трубку. «Да?» – сказала я. «Ир», – услышала голос Артура из динамика. «Организуй ужин хороший. У нас сегодня в гостях будет мой новый инвестор. Очень важный человек. Вина там, закуски закажи. Сможешь?» «Да, конечно. А почему не в ресторане?» «Говорит, что любит домашнюю, так сказать, семейную атмосферу». «Ладно, организую», – пожала плечами. «Во сколько приедете?» «Около 8. Он один будет или со спутницей?» «С сестрой». «Хорошо, поняла. Ужин на 5 персон и аперитив». «Да, спасибо, Ирин». «Да, пожалуйста. Тогда до вечера». «Ага, пока». Ровно в 8 к дому подъехали 2 машины бизнес-класса. Я еще раз оглядела стол, все красиво сервировано и подготовлено к ужину. Заранее переоделась в коктейльное платье для встречи с гостями. Открылась входная дверь. Первым вошел Артур. За ним маячили еще 2 фигуры, и по мере того, как гости заходили в холл, мое лицо все больше вытягивалось. Следом за Артуром вошла Полина, а за ней Евгений Астахов. Холодные серые глаза тут же нашли меня, и по тонким губам мужчины скользнула улыбка. Улыбка хищника, который нашел свою сбежавшую добычу. Меня морозило, потряхивало. Вот так инвестор. Ему нужен не бизнес Артура, а я. Полина не поверила, что я уйду сама и привела его сюда, значит, она его сестра. Или врет, или они просто спелись, преследуя одну и ту же цель – развести меня с Артуром. Знакомьтесь. Обернулся к гостям хозяин дома, обнимая за плечи Свету. «Это моя младшая сестра Светлана и ее няня Ирина. Именно ей мы должны быть благодарны за сегодняшний ужин». «Добрый вечер», – произнес Женя деловым тоном. «Уверен, все будет очень вкусно». «Ирина – это мой новый инвестор Евгений Астахов. Он желает вложиться в мой бизнес, а это его сестра Полина». Артур замечательно делал вид, что с Полиной его ничто не связывает. Если бы она сама не приходила ко мне накануне, я бы с легкостью поверила в эту историю с сестрой и в то, что Артур и Полина не были знакомы до сегодняшнего вечера. «Добрый вечер», – поздоровалась я, стараясь сохранить лицо. На самом деле меня разъедали страх и паника. Я боялась его даже на расстоянии. Этот взгляд мне отлично знаком, он все еще не остыл ко мне. Будто и не было этих нескольких лет моего брака с Кириллом, но бежать с ужина будет глупо. Не будет же Женя прямо тут меня обижать. Возможно, это все же череда совпадений. «Что ж, приглашаю к столу», – показал в зону столовой рукой Артур. Мужчина и его гости прошли и выбрали себе места напротив нас. Багров рассказывал о перспективах бизнеса, а я словно на автомате подавала на стол и разливала гостям вино. К Евгению подошла последнему. Хотела налить и ему вина, и уже наклонила к фужеру бутылку, как он мягко схватил меня за руку. Не стоит утруждаться самой, для этого есть мужчины. От прикосновения его пальцев перекосило так, что я чуть не выронила эту чертову бутылку непомерно дорогого вина. Пальцы выпустили стекло, и я резко отпрянула от него, но Женя успел подхватить бутылку. «Как пожелаете», — сухо ответила я и вернулась на свое место. Посетила жгучее желание вцепиться в Артура и все ему немедленно рассказать, попросить защиты от этого монстра в пиджаке, но я не смогу. Не смогу Багрову признаться, что жила почти целый год, что была рабыней без прав. Я просто не знаю, что делать, если он уже пришел в мой дом и навряд ли оставит в покое. Еда от переживаний казалась мне резиновой и безвкусной. И ела я совсем мало, лишь бы не выказывать свое состояние и не привлекать ненужное внимание. «У вас есть где покурить, Артур?» – спросил его Женя. «Конечно», – улыбнулся он в ответ. «Идемте покажу, компанию вам составлю». Мужчины вышли из-за стола и отправились на задний двор. Полина же осталась сидеть на своем месте и сверлила меня взглядом. Вынула тонкую дамскую сигарету и вставила в мундштук. Кто бы сомневался, что она и из курения цирковое представление устраивает, и цыганочку с выходом. «В доме не курят, тем более при ребенке», – одернула ее я. «Малыш», – обратилась Полина к Свете, – «пойди телек посмотри, там сейчас как раз идут ВИЧ. Нам с Ириной надо поговорить. Наедине». Девочка вопросительно глянула на меня. «Иди, милая, сделай, как попросили». Света ушла в гостиную и включила телевизор. Полина подкурила сигаретку и затянулась. Выпустила почти в мое лицо клуб приторного и, как по мне, вонючего дыма. Поморщилась. «А ты непонятливая, да?» — улыбнулась она змеей. «А что ты ждала? Что я после твоих слов, поджав хвост, убегу?» «Нет, поэтому и привела Женьку». «Он правда твой брат?» «Да, двоюродный, но смысл это не меняет. Ты ведь знаешь, зачем мы пришли сюда? Мне нужен Артур, а ты — Женя. Может быть, по-хорошему разойдемся, по своим парам?» «Нет», — ответила я. «Ну тогда», — выпустила Полина очередной вонючий клубок дыма, — «шоу начинается».